присланы от патриарха, бояр и от всех людей московского государства, митрополит Филарет, да боярин князь Василий Васильевич Голицын с товарищами, а мне без их совета не только что делать, а и помыслить ничего нельзя. Как мне это сделать и вечную клятву на себя навести? Не только Господь Бог и люди московского государства мне за это не потерпят, и земля меня не понесет. Я прислан от московского государства в челобитчиках, и мне первому соблазн вести. По Христову слову, лучше навязать на себя камень и вринуться в море. Да и государеву делу в том прибыли не будет. Знаю я подлинно, что под Смоленск и лучше меня подъезжали и королевскую милость сказывали. Да они и тех не послушали. А если мы теперь поедем и объявится в нас ложь, то они вперед еще крепче будут и никого уже слушать не станут. Надобно, чтоб мы с ними повольно все съезжались. А не под стеною за приставом говорили. Это они уже все знают. Сапега продолжал прежнее. Ты только поезжай, себя им объяви, а говорить с ними станет Сукин. Ехать бы тебе не упрямиться и королевского жалования себе похотеть. Луговской отвечал, государскому жалованию я рад, и служить государю готов в том, что мне можно сделать, а чего мне сделать нельзя, в том бы королевское величество опалы своей на меня не положил. А этого мне никак сделать нельзя, чтоб под город ехать своевольно. Да и Сукину ехать непригоже. От Бога ему это так не пройдет. Этим разговор кончился. Сапега поехал к королю, а Луговской возвратился к себе в стан и рассказал все старшим послам. Филарет и Голицын на другой день призвали к себе Сукина, Сыдавного, Спасского архимандрита, и говорили им, чтоб они попомнили Бога и свои души, вспомнили бы, как отпущены из соборного храма Пречистой Богородицы, как благословлял их патриарх. Сукин с товарищами отвечали, «Послал нас король с своими листами в Москву для своего государского дела, и нам как не ехать?» Эти люди говорили прямо, но келарь Палицын схитрил и тут. Он не хотел иметь неловких для себя объяснений с митрополитом, не поехал к нему под предлогом болезни, которая, однако, не помешала ему отправиться в Москву. 43 человека покинули таким образом стан посольский. Захар Липунов также покинул послов, но в Москву не поехал, а перешел в польский стан. Он ежедневно пировал у панов, забавлял их насмешками над послами и утверждал, что старшие послы все делают сами собою, не спрашиваются с дворянами, все таят от них. В последних словах мы видим причину, почему Липунов покинул послов. Филарет и Голицын объявили панам, что приезд Сукина с товарищами в Москву произведет смуту и всему делу поруху. Но дело рушилось уже и без того. Мы видели, что бояре и вообще лучшие люди, боясь вора и его приверженцев, крепко держались за Владислава, что по их желанию поляки были введены в Москву. Больше всех приверженностью к Владиславу отличался первый боярин, князь Федор Иванович Мстиславский. Еще в начале августа 1610 года Сигизмунд прислал Мстиславскому с товарищами его похвальную грамоту, в которой прямо сказано о давней приверженности Мстиславского к королю и королевичу. «И о прежнем твоем к нам родении и приязни бояре и думные люди сказывали. Это у нас и у сына нашего в доброй памяти». Дружбу твою и роденье мы и сын наш сделаем памятными перед всеми людьми, в государской милости и чести учинит тебя сын наш, по твоему отечеству и достоинству, выше всех братья твоей, бояр». Мстиславский не усомнился принять звание конюшева из смоленского стана. Другой боярин, Федор Иванович Шереметьев, писал униженное письмо ко льву Сапеге, чтобы тот смиловался, бил челом королю и королевичу об его вотчинных деревнишках. 21 сентября нового стиля 1610 года Сигизмунд прислал боярам грамоту, в которой приказывал вознаградить Михаила Салтыкова с товарищами за то, что они первые приехали из Тушина к королю и присягнули ему. Вознаграждение должно было состоять в возвращении движимого и недвижимого имения, отобранного Шуйским в казну за измену. В этой грамоте о королевиче ни слова. Сигизмунд прямо говорит, что Салтыков с товарищами приехали к нашему королевскому величеству, стали служить прежде всех и били нам челом, чтоб мы их пожаловали, верных подданных наших, за их к нам верную службу. Михаиле Глебовичу была пожалована волость Чаронда, которая была прежде за Дмитрием Годуновым, а потом за князем Скопиным, волость Тотьма, на Костроме Красное Село и Решма. Сыну Салтыкова Ивану Михайловичу дана волость Вага, которая была прежде за Борисом Годуновым, а потом за Дмитрием Шуйским. Многие челобитчики отправились сами к королю в стан Смоленский. До нас дошло множество листов или грамот Сигизмундовых, жалованных разным людям на поместье, звания, должности. Все эти грамоты написаны от имени Сигизмунда. Везде употребляются выражения «боярам нашим мы пожаловали, велели». В числе челобитчиков была и царица Марфа, о которой король писал боярам. «Присылала к нам богомолица наша инока Марфа, блаженной памяти великого господаря Ивана Васильевича Господарыня, бьючи челом, что князь Василий Шуйский, будучи на великом государстве московском, ограбил ее, отнял то, чем пожаловал ее великий князь Иван Васильевич, а велел кормить с дворца скудную пищу. Которые люди живут у нее, тем жалования денежного и хлебного не дают. Она ныне во всем обнищала и одолжала. Вы б велели ей и людям ее давать жалования, как обыкновенно на Москве держат господарских жен, которые в чернице постригаются.